Интерпретация 13 главы. Понятие возможности для человека связано с действиями, которые можно свершить, а можно и не свершить. Аналогично и какие-то события в ходе развития человечества могут произойти, а могут не произойти. То есть это такая двойственность действий, ситуаций, свершится или не свершится. И в этом заключена противоположность явления, ибо факт проявления противоположен факту непроявления, потому что свершившееся вызывает к жизни какие-то действия, а действие всегда противоположно бездействию. Понятие возможности включает в себя свободу выбора. Это такой важный механизм, который и позволяет возможности осуществиться, либо не осуществиться. Поэтому можно говорить, что фактура возможности, как определенного состояния, обладает свойством изменчивости. Но изменение фактуры происходит только через матрицу индивида, ибо только он, обладая правом выбора, способен задействовать в себе такие процессы, которые окажутся способными преобразовать возможность в реальность. Выбирая ситуацию, а значит, совершая такую внутреннюю работу, как ее анализ, осмысление, подключение к этому своих чувств, знаний, индивид переводит возможность в реальность. А в матрице индивида при этом происходит подключение к процессу мыслительного анализа, приобретенного в прошлом опыта и накопления нового. То есть в матрице совершается интенсивная работа, за счет которой и происходит преобразование возможности в проявленное состояние. Или она, возможность, остается нереализованной. Нюанс здесь состоит в том, что если индивид совершает выбор в сторону реализации, то за счет работы в матрице индивида фактура возможности утверждается к исполнению. Происходит как бы пуск тока по проводам, до этого не включенной схемы. А раз ток пущен, кнопка нажата в момент сделанного выбора, то вся эта схема заработала и начинает разворачиваться во времени. Возможность переходит в проявленное состояние. Если выбор сделан так, что предоставляемая возможность не используется, то она моментально отсоединяется от матрицы индивида и уходит. При этом, если такая же возможность предоставляется в одной ситуации второму индивиду, и первый ее не использует, а второй принимает решение использовать, то субстанция возможности отсоединяется от матрицы первого индивида и тут же соединяется с матрицей второго, и он ее воплощает в действительность. Каждая ситуация вовлекает в действие конкретное число индивидов. А субстанция возможности для этой ситуации одна. Поэтому она каждому из участников в равной степени предоставляет возможность свершить действие, соединяясь то с одним, то с другим. И от выбора каждого зависит, какой результат он получит. Состояние неиспользования варианта предоставляемой возможности является вторичной формой ее существования, называемой пассивной. Когда совершаемый индивидом выбор делается в сторону пассивной формы возможности, то происходит автоматическое переключение от состояния активизации действий к состоянию нереализации. А второй индивид, наоборот, подсоединяется к состоянию активных действий и ведется его проверка в данной ситуации через момент выбора. Если он тоже не использует предоставляемую возможность и выбор совершается в сторону пассива, субстанция возможности мгновенно подключается к следующему участнику ситуации и так далее. То есть фактура возможности содержит автоматическое переключение от первичного состояния ко вторичному, но делается это через подсознание индивидов. Возможность играет большую роль в развитии личности, ибо каждой предоставляется право, возможность выбирать для себя в жизни то, что ей кажется наиболее приемлемым. Возможность предоставляется в программе во многих ситуациях на протяжении всей жизни индивида. И она создана и соединяется со структурой индивида через его программу с той целью, чтобы он мог сознательно оценивать предоставляемые ему ситуации, чтобы научился пользоваться собственными прошлыми накоплениями. Это опыт и знания прошлых жизней. Возможность – это не механическое использование предоставляемого шанса, а процесс работы сознания с использованием базы личных накоплений. Базу индивид формирует по своему желанию в процессе совершенствования. Что он хотел, то и накопил, и дальше он продолжит свое прогрессирование, отталкиваясь именно от этой базы. Поэтому, чем больше он успевает сделать всевозможных накоплений за одну жизнь, тем больше будет его база. Один индивид всю жизнь проведет, слушая рок-музыку, и сделает крошечные накопления, а другой за тот же срок освоит 10 профессий, перечитает множество книг, все перепробует и постарается осмыслить. Поэтому его накопительная база будет в 100-200 раз превышать накопительную базу первого индивида. И, конечно, когда им двоим будут дальше предоставляться одинаковые возможности, то тот, у кого больше накопительная база, будет быстрее и правильней анализировать предоставляемые ситуации, а следовательно, сможет лучше использовать свои возможности. А это опять же способствует ускорению прогрессирования души. Динамика развития зависит таким образом от собственных накоплений души. Ленивый будет иметь малую скорость развития и делать больше ошибок при использовании предоставляемой возможности, потому что бедный опыт не позволит ему правильно оценивать ситуацию и делать нужный выбор. Можно сказать, что свои шансы на лучшее он будет пропускать. Поэтому наличие богатой базы накоплений позволяет индивиду наилучшим образом использовать свои возможности и успешнее продвигаться в развитии. Таким образом, существующие возможности можно разделить на два вида – используемые индивидом и неиспользуемые. Первый вид, реализуемый в жизни, проходит предварительно через сознание индивида. Возможности могут проявиться, а могут остаться непроявленными, и никто уже не узнает, что они собой представляли бы, если бы были реализованы. К нереализованным возможностям относятся те, которые были проигнорированы всеми участниками какой-то одной ситуации. Пассивные формы уходят безвозвратно в прошлое, и в будущем повторяться они не будут, ибо и здесь проявляется факт индивидуальности, когда каждому индивиду или нескольким предоставляется в определенном месте определенная возможность, но реализовать ее каждый будет в силу личных особенностей, на своей качественной основе. Поэтому реализованная возможность будет носить индивидуальный характер. Возможности, предоставляемые индивиду на протяжении нескольких жизней или одной, всегда будут носить различный характер, потому что к ним примешивается время и настоящая действительность, которые накладывают на них свой отпечаток. Например, в XIX веке какой-либо душе была предоставлена возможность поступить в учебное заведение, и в XX веке ей снова была предоставлена аналогичная возможность. Допустим, эта душа в обоих случаях воспользовалась ими. Но чтобы поступить в учебное заведение в XIX веке, условия были одни, а чтобы поступить в XX веке, совершенно другие. Поэтому, хотя на первый взгляд возможности и кажутся одинаковыми, но они будут совершенно разными, включающими в себя другие условия реализации. Кроме того, возможности имеют еще одну сторону. Они помогают индивиду открывать в себе новые способности, таланты, помогают открывать себя. Когда какие-то накопления малы, то индивид может не подозревать их наличие в себе. Например, в прошлой жизни он пробовал сочинять стихи, но имеет еще мало опыта. Накопительная база в этом отношении пока у него незначительна. Но если в новой жизни ему предоставится возможность заняться сочинительской деятельностью, и он эту возможность использует, то неожиданно может открыть в себе поэтическое дарование. И естественно, что в новой жизни он может достичь уже больших успехов и профессионализма, а его накопительная база приобретет твердую платформу. Таким образом, возможности способны в фактуре индивида переходить в фазу постоянства. Тогда они приобретают автоматизм своего исполнения. Тот же самый поэт, который сформировал прочную накопительную базу соответствующего качества, легко сочиняет стихи на любую тему. Уровень исполнения у него достиг автоматизма. Аналогично и множество других возможностей в итоге достигают автоматического уровня. Точно так же достигают автоматического уровня движения борца, боксера. Профессионализм позволяет им бороться, не задумываясь. Хотя этот профессионализм очень долго оттачивался различными ситуациями, предоставляемыми в них возможностями использовать момент так или иначе. То есть при накоплении определенного количества качеств возможности в матрице индивида превращаются в устойчивые качества. А это означает, что качества, приобретенные через возможности, прочно вошли в подсознание личности, сформировав новую усовершенствованную фактуру души индивида. А матрица при этом приобретает новую конфигурацию, то есть идет особое внутреннее построение с изменением качественного состава. Тот факт, что возможности позволяют индивиду прогрессировать и открывают ему перспективы ускорять развитие, свидетельствует о том, что важно не только делать как можно больше накоплений в матрицу, но и уметь их извлекать из нее в нужное время. А это означает, что любые прошлые знания надо научиться правильно использовать в настоящей жизни, иначе они теряют свое значение. Вовлечение же их в новый круговорот жизни не только обновляет их, но и наращивает общую мощь, открывая новые возможности для следующей стадии развития. Поэтому в любом существовании индивид должен максимально применять в самых разных сферах жизни все свои знания, одновременно продолжая нарабатывать и совершенно новые. Все, чему человек учится, есть его духовный багаж. Но чтобы его поддерживать в должном состоянии, необходимо, чтобы он работал максимально в сознании. Именно сознание активизирует все духовные накопления, и оно же осознанно формирует свою качественную фактуру. Здесь надо отметить ту особенность, что накопление знаний в матрице и затем использование их в реальной жизни происходит только через сознание. Накопленные знания сознание индивида обязательно вновь пустит в оборот. Главная причина, по которой личность обязана стремиться применять свои духовные накопления в настоящей жизни, кроется в том, что все приобретения должны находиться постоянно в действии. Бездействие приводит их к разрушению. А чтобы этого не происходило, для страхования введены специальные законы, которые помогают сохранять сознание. Сознание сохраняется, а неиспользуемые качества в матрице разрушаются. В итоге это приводит к потере энергии, а значит и качеств в матрице. Все неустойчивое теряется, а то, что перешло в постоянную форму, переходит в подсознание индивида. Сознание индивида содержит в себе те знания, которые он вовлекает в кругооборот жизни, а те, которые остаются незадействованными, улетучиваются, и ячейки снова становятся пустыми. Качества же, с которыми сознание регулярно работает, становятся постоянными и из матрицы сознания переходят в подсознание. Таким образом, в подсознании накапливаются знания любого качества, которые начинают действовать на уровне автоматизма. Вот отсюда и появляются условные рефлексы. Так, от рассмотрения возможности мы пришли к сознанию и подсознанию. Подчеркнем вкратце последовательность их связи. Возможность, заставляя индивида совершать выбор в жизненной ситуации между тем, что может проявиться и не проявиться, как раз и вовлекает в работу его сознание. Сознание, пользуясь сделанными в прошлом накоплениями знаний, делает выбор возможности в сторону ее проявленности и тем самым, вводя регулярно прошлые знания в действие, переводит их в постоянную форму. Постоянные качества, постепенно достигая автоматизма в действии, переходят в подсознание, где они приобретают устойчивую структуру. При необходимости они включаются в работу помимо сознания. Для включения их достаточны определенные условия среды или какие-то ситуации, подобные тем, на основании которых и были сделаны соответствующие накопления в прошлом. Все, что сознание не задействует в своей работе, аннулируется. Это тоже законодательная акция, убирающая лишнее. Она действует на уровне подсознания, то есть не учитывая собственного желания индивида и помимо его воли. Если качество не используется сознанием, то оно убирается. Но в сознании хранятся качества, не успевшие приобрести устойчивые основы. Поэтому индивид теряет часть временных приобретений. И так можно растерять очень многие знания, с трудом приобретенные в прошлом. Именно поэтому так важно умело использовать то, что уже накоплено. Каждое используемое качество несет в себе возможность трансформироваться в постоянную форму подсознания, создавая тот или иной характер личности. То есть важны не только накопления, сделанные душой, но и ее деятельность. Даже сознание здесь имеет гораздо меньшее значение, чем деятельность души. Сознание позволяет только понимать на уровне ощущений, а работа души помогает фактору понимания вникнуть в основу качества, произвести расчет его функционирования. Практическая деятельность в том же качестве, что уже накоплено, позволяет совместно с имеющимися аналогичными знаниями лучше его осознать, осмыслить детально и нарастить определенную прочность. Именно она, прочность, впоследствии формирует у индивида устойчивое мировоззрение и не позволяет ему колебаться в своих взглядах из стороны в сторону. Например, человек много читал о доброте, хорошо знает теоретически, что это такое, но сам ничего подобного не делал и не испытывал. Его знания не прочны и в любой момент могут быть разрушены без подтверждения их на практике. Но когда он попадает сам в тяжелые жизненные условия, а кто-то поможет ему выбраться из трудной ситуации, то он на себе прочувствует, что такое действие добра. Он поймет одну его сторону. А когда начнет делать добро другим людям, будет радоваться вместе с ними тому результату, который получен, то познает его вторую сторону. И так через собственную работу души произойдет в итоге истинное понимание качества доброты. То есть накопление только теоретических знаний еще не говорит об их силе и необходимом качестве. Только в соединении с практическими действиями знания индивида приобретают истинное понимание. Рассмотрим вариант, показывающий, как из матрицы сознания уходят неиспользуемые знания и качества. Возьмем такой простой пример. Человек в молодости освоил какую-то профессию, но потом никогда не пользовался ею. В итоге, если он через 20 лет захочет вернуться к ней, то уже не сможет, потому что все забыто. И это произошло по той причине, что все первоначальные навыки его аннулировались, так как он никогда не пытался их применять на практике. Только практика закрепляет знания. Разные знания уходят через разные сроки. Одни улетучиваются уже в одной жизни, другие только через несколько жизней. На продолжительность их удержания в матрице сознания влияет наработанный индивидом их потенциал. То есть, если он работал с ними достаточно серьезно, то они задерживаются в сознании достаточно длительный период, несколько жизней. Если же знания осознаны поверхностно, то они улетучиваются в этой же жизни. По этой причине и многие из нас часто чувствуют в себе непроявленные возможности. Знают интуитивно, что они в них скрываются, но не могут понять, почему их невозможно извлечь из себя и что для этого не хватает. Но знание о сокрытых в твоей душе знаниях откуда-то приходит, и оказывается, о наличии их и неиспользовании говорит сама душа, так как индивид чувствует, что в его сознании имеется какая-то информация. Но на данный момент он ее использовать не может, потому что или окружающая среда и условия жизни не соответствуют ей, или личность потеряла способность раскрывать сознание, и какие-то знания в нем оказываются заблокированными. В связи с этим и появляются нераскрытые возможности, нераскрытые таланты. Но в основном же индивид пытается как-то максимально реализовать себя, и поэтому находится в постоянном поиске, пока однажды не найдет в жизни такое, что перекликается с тем, что внутри него. Само построение матрицы говорит о первичности подсознания и вторичности сознания. Подсознание строится из постоянных качеств, а сознание включает в себя все неустойчивое, не сложившееся, которое способно в любую минуту разрушиться, освободив место для новых качеств. В сознании происходит смена одних качеств на другие. Одни из них появляются, другие покидают матрицу. Происходит постоянная перетасовка внутреннего содержания. Когда качества улетучиваются, то это свидетельствует о том, что сознание деградирует. То, что оно постоянно перестраивается, говорит об отсутствии постоянного мироощущения у индивида, об изменении личных позиций на окружающий мир. Подобная достройка и перестройка является признаком того, что матрица сознания является новым образованием по сравнению с матрицей подсознания. И работают они по разной технологии, хотя принадлежат к одной общей матрице. То есть общая матрица подразделяется на две части. Центральную, включающую подсознание и постоянные качества, и второстепенную, располагающуюся вокруг подсознания и включающую неустойчивые энергокачества. При прогрессивном развитии индивида большая часть временных качеств, трансформируясь в постоянные состояния, переходит в подсознание, расширяя и уплотняя его. Совершенствование каждой одухотворенной формы заключается в интенсивном росте подсознания. Именно его качественная основа служит главным показателем, насколько успешно происходит развитие личности. Для индивида важно не столько нарабатывать обрывочные и непостоянные знания, сколько стараться добиваться профессионализма во всем, что он изучает, чем интересуется. А профессионализм обязательно включает и освоение практической части. Это позволяет доводить все неустойчивые накопления сознания до постоянных состояний, что будет способствовать обогащению подсознания новыми устойчивыми качествами, существующими уже в индивиде вечно.